Глава 11. Виорика Мэтьюс. Как только погас монитор, я повернулась, чтобы вызвериться на Алира. Какого космоса ты собрался спасать этого императорского отпрыска? Зачем показал ему меня? Я так понимаю, что теперь у него добавилось поводов убить нас всех, кроме тебя? В ответ этот муж впился в мои губы требовательным, сладким поцелуем, напрочь выветривая злость из моего настроения. «Тише, моя воинственная Ваира», — оторвавшись от моих губ, сказал Алир. «Я показал, кто вел переговоры с ним. Даже угроза жизни, как и оставление в опасности членов императорского круга, карается смертью». Слова женщины, тем более Ваиры, не могут быть использованы в судебных спорах. Не хочу давать Теленору орудие для шантажа. И наоборот, теперь он не может убить кого-то из моего круга. У нас еще нет потомства, поэтому высок риск, что я тоже умру вместе с тобой, сказал бледный Алир, устало опираясь на кресло. Намир и близнецы уже пришли в себя, но выглядели не лучше Алира. «Прости, но мне нужно поговорить с отцом, пока Теленор не поднялся на борт», — сказал Алир, отправляя вызов. На экране появилось лицо симпатичного мужчины с рыжими глазами моего старшего мужа. Больше блондин ничем не походил на своего родителя. Я с интересом разглядывал ораалийца, который на вид мог быть максимум старшим братом Алира. «Алир, я как раз получил сообщение от совета о нападении на вас и собирался связаться с тобой сам. Как вы? Как Ваира? Я безмерно благодарен этой смелой девушке за спасение ваших жизней, но как ты допустил ее присутствие в рубке во время боя?» Каким-то образом совместил беспокойство за жизнь сына и нагоняя ему мужчина. Алир расширил диапазон захвата камеры, показывая мое присутствие. «Благословенного космоса, прекрасная Виорика! Позволь представиться, Невис Рианор. Ты воистину подарок для нашего клана. Я безмерно благодарен тебе за все, хотя и не понимаю, как мой сын мог подвергнуть твою жизнь такому риску». Искренне улыбнулся рыжеглазый шатен. «Очень приятно познакомиться, Невис, но я возмущена вашим отношением ко мне. Я боевой пилот, капрал Федерации, поэтому не вижу никакой причины отстранять меня от полетов», — ответила я. «Понимаю, что это прозвучало не очень учтиво, и, наверное, умная женщина на моем месте промолчала бы, но после знакомства с его сыном каждый мой день был настолько безумен, насколько это вообще возможно, и мои хорошие манеры ушли куда-то на второй план». В ответ на мой гневный выпад свекр наглым образом рассмеялся, вытирая слезы с уголков глаз. «Спасибо, дорогая Виорика, я уже много лет не смеялся. Вижу, моему сыну с тобой будет совсем не скучно, как и всему вашему кругу. И тем не менее, настаиваю на повышенных протоколах безопасности по отношению к тебе, как к Ваире. У нас не принято, чтобы женщины воевали», – мягко, как неразумному ребенку, сказал мужчина. «Отец, совет уже вынес решение по поводу произошедшего», – перебил наш обмен любезностями Алир. «Нет, решение будет принято на слушании в вашем личном присутствии. Тебе надлежит доставить Теленора и прибыть всем кругом в здание ратуши. Дивар проявил все свое красноречие, пытаясь свести наши разногласия к дружеской ссоре. Ему могло бы сойти с рук, если бы не смерть Рейва и Валиса. На императорский круг наложены значительные штрафы, поэтому они приложат все усилия, чтобы заключить с нами союз. Будь готов к тому, что щенок из шкуры выпрыгнет, лишь бы вклиниться в ваш круг. Ты ведь слышал о новом законе про близнецов? Не оставляйте Виорику в одиночестве ни на секунду». «Мой круг был принят раньше принятия закона. Присоединение к действующему союзу очень болезненно для Ваиры. Я не позволю кому-то вклиниваться в нашу семью», – возмутился Алир. Они предусмотрели и это. Теперь все союзы не старше 10 лет, в составе которых есть близнецы, обязаны принять еще одного мужчину. Как ты виновата, сказал Невис, глядя на меня. Нет, возмутилась я. Я в этом идиотизме не участвую. Мало мне 4 мужей, давайте возьмем 5-го. Как можно посчитать 2 мужчин за 1? Кто выдумал такой закон? Дело в том, что у близнецов одинаковый генофонд, поэтому давно обсуждалась возможность принятия их за 1 семейную единицу. Наши рудники очень нужны императорскому кругу, чтобы удержать свою власть над советом, поэтому они ускорили процесс принятия этой инициативы. Но мы ведь можем принять и другого мужчину. Не обязательно это будет Таленор, опасливо поглядывая на меня, спросил Алир. Вспомни, как ты собирал свой круг. В этот раз все будет еще более проблематичным. Хотя, конечно, Таленор – худший из всех возможных вариантов, согласился свекор. Я сказала, что никаких дополнительных мужей не будет. Я и с этими еще не смирилась. Какая я дура, что не согласилась сразу на расстрел. Возмутилась я, но Намир меня нежно обнял и стал успокаивающе поглаживать по спутанным от тряски боя волосам. «Так нечестно. Почему, когда он так делает, я не могу кричать и злиться?» Я обернулась, сердито посмотрела на виноватое лицо Мира и окончательно сдулась. «Никогда бы не поверил, если бы не увидел своими глазами», — сказал свекор с улыбкой, наблюдая за моим укрощением. «Тебе придется, Виорика. Если не хочешь, чтобы твоим мужем стал этот беспринципный, безжалостный щенок Таленор, то должна найти ему достойную замену». «Где ее найду?» – воскликнула я. «Хотелось еще спросить, на кой мне это нужно? Но спорить с очевидным глупо, мне навяжут еще одного мужа». «Я постараюсь что-нибудь придумать», — хмуро ответил Невис. «Состыковка с шаттлом Виллиса завершена. Прибытие 1 пассажира», — известила нас Нерида, прерывая наш разговор. Прощаться у оралийцев, видимо, не принято, потому что свекор просто отключился, не сказав ни слова. «Вейс, ты сегодня охраняешь нашу Ваиру. Пока мы не приземлимся, ты или Тайс постоянно присутствуете рядом. Надеюсь, необходимость пояснять не нужно», – распорядился Алир. Вейс молча оттеснил Намира, осторожно приобнимая меня за талию. Возмущаться у меня уже не было никаких моральных сил, поэтому я облокотилась спиной на одного из близнецов, чтобы элементарно устоять на ногах. У меня всегда было так. Когда я чувствую опасность, то готова к любым чудесам физической выносливости. Но потом расплачиваюсь приступами слабости и головной боли. Таленор зашел в рубку, уверенной походкой хозяина положения, несмотря на то, что фактически являлся чуть ли не пленником. Игнорируя присутствие моих мужей, он решительно направился в мою сторону, но путь ему преградил Алир. «Тебя сюда не приглашали, Таленор. Мы обязаны спасти твою жизнь, а не предоставить мое судно и семейный круг в твое распоряжение», — холодно сказал мой беловолосый муж. «Мне без надобности твоя разбитая посудина, Алир. Я просто хотел познакомиться и выразить свое восхищение твоей Ваирой. Или ты боишься, что я ее слишком очарую, и она больше не подпустит к себе тебя и тот зверинец, что ты выбрал в качестве круга?» Ехидно спросил Таленор, заставляя меня буквально закипеть от нахлынувшего гнева. Все мое самообладание уходило на то, чтобы просто молчать, не вклиниваясь в разговор мужчин, но за то, что он назвал парней зверинцем, я готова была выцарапать его глаза, даже несмотря на то, что они показались мне красивыми. «Наша Ваира не так глупа, чтобы купиться на внешнюю привлекательность. Кроме того, в тебе больше ничего интересного нет», – парировал Алир. «Ты не можешь запретить мне приблизиться к ней. Ты сам выбрал в семейный круг 2 недомужчин. Твой круг не полон, и я имею право ухаживать за вашей Ваирой в надежде на принятие. Чем ты недоволен, Алир?» Это ведь я войду в твой круг, лишаясь привилегий, а не ты в мой, что было бы значительно рациональней», — выдал этот самодовольный придурок. Нет, мне он определенно не нравился. Только за то, как нервно дернулся Вейс, которого обозвали недомужчиной, я была готова набить морду змеёнышу. «Уйди с дороги, Алир, и наблюдай за тем, как ухаживают настоящие мужчины», — добавил этот смертник, заставляя мужа отойти. Я настороженно наблюдала, как змеёныш приближается ко мне. Вцепившись в руки Вейсу, я еще сильнее вжалась в него спиной, чувствуя успокаивающее тепло, исходившее от мужа. «Позволь представиться, прелестная Ваира. Мое имя Таленор Ри-Атан. Выражаю свое восхищение твоей красотой и находчивостью. Мне жаль, что твои мужья недостаточно воспитаны, чтобы предоставить тебя пятому из сыновей императорского круга», — распинался засранец, изумляя меня своей наглостью. «Не могу сказать, что мне приятно знать твое имя. Ты подверг опасности жизнь нашего семейного круга, без сожаления подставил под удар своих союзников и оскорбил моих мужчин, а значит, усомнился в моем вкусе. Моим мужьям виднее, с кем меня знакомить. Раз они не сочли нужным меня представить, значит, в личности пятого сына императорского круга нет для меня ничего достаточно интересного. Был бы ты первым, я бы приняла тебя в качестве кандидата в свои мужья», — ехидно сказала я, игнорируя протянутую мне руку. Змеёныш побледнел и опустил свою холеную ладонь, злобно сверкая на меня зелеными глазами. «Я принимаю твой ответ, Ваира. К счастью, первый из моих братьев не состоит в семейном круге. Я сообщу о твоем желании семье. Уверен, они с радостью рассмотрят вхождение Трея в ваш круг. Он станет достойным дополнением твоего зверинца», — скривился Таленор, теряя всякую привлекательность. «Черт, я что, только что дала обещание связаться со старшим братом змееныша?»